Заль идет к Рудабе. Владетельный князь Систана, области, лежащей на юго-востоке Ирана, отправляясь в поход, передает управление государством своему сыну Залю. Заль совершает объезд своих владений и заезжает к кабульскому царю Михрабу. Услыхав о красоте дочери Михраба Рудабе, Заль страстно в нее влюбляется. Рудабе, увидев Заля, отвечает ему тем же. Служанка Рудабе устраивает их свидание. Как только невидим стал солнечный луч, и заперли двери, и спрятали ключ, служанка царевны к Дестану пришла. «Иди, мол, поспешно, в порядке дела». Боец повернулся к дворцу Рудабе, как тот, кто читу выбирает себе. Глядел из дворца черноокая вниз, под полной луной молодой кипарис, когда издали появился сквозь ночь сын самого могучего, царская дочь отверзла кораллы и голос дала. «Преславному юноше честь и хвала, дары миротворцы добудут с тобой, свод неба добудет твоею землей, отставки не близко до суда дойти, державные ноги устали в пути». Услышал Дестан этот голос с дворца, взглянул, встретил взорами солнца лица, от этой жемчужины кров засиял, земля отлонит ее стала, как лал, он молвил: «О месяц, тебе мой привет! Тебе да подарит блаженство Изет! Как много ночей перед ликом светил, к святому Ездану я воплю возносил, моля, чтобы тот, кто над миром велик, позволил мне втайне увидеть твой лик. И вот меня голос обрадовал твой, и нежные речи с их лаской живой. Но надо бы способ к свиданию найти, а то ты на крыше, а я на пути». Подруга Пери услыхала вопрос, распутала петли гранатовых кос, спустила ему с кипариса аркан, какой еще не был из мускуса ткан. С кудрёю кудря, со змеёю змея сплетались за прядями пряди, вия развились, зубчатой стены потекли, достали те кудри до самой земли. Потом ему голос дала Рудабе: «О, витязь, рожденный высокой судьбе, теперь поспеши, разверни львиный стан и царские руки свои пеклеван, за черную петлю хватайся смелей, ведь надо же мне быть петлею твоей». Взгляд бросил на ту луноликую князь, в диковинную речь ему это пришлась. Он глазил лобзанями мускус петли. До слуха невесты их звуки дошли. Такой дал ответ: «Так нельзя для меня, такого под солнцем не станется дня». Дестан взял аркан у раба своего, заправил петлей и закинул его, кольцом зацепил. За высокий зубец поднялся с земли в один взмах во дворец. На кровле воссел он, и ликом светла царевна с поклоном к нему подошла, схватила рукой его, руку она, и оба пошли, словно выпив вина. С высокого крова спустилась она, с могучей рукой рука сплетена, они к златозарным синям подошли, в горящую светом палату вошли, как райская она изукрашена сад. Рабы перед гурией стройно стоят. Меж тем околдован был Заль золотой ее волосами, лицом, красотой. В запястьях, в серьгах, в ожерельях она парчой и камнями цвела, как весна. Ланиты ее, как тюльпаны в лугах, колечках колечку ложится в кудрях. А Заль величав, как властитель царей, сидел рядом с месяцем в славе своей. На персях его закаленный кинжал, Венец на челе его лалами ал. Глаза на него Рудабе возвела, и глаз от него отвести не могла. От силы и блеска, от стана и рук, дробивших скалу булавою, как сук, лицом его сердце ее зажжено. Чем больше глядела, тем жарче оно. А он целовал и ласкал, охмелев, ведь как на Анагра не кинется лев? Он так говорил: кипарисовый стан, серебряногрудая, сладкий дурман. Когда Миночехру расскажут про нас, никак не одобрит он этот рассказ. И сам сын Нейрема, мой выбор кляня, кипеть будет пеною против меня, но я свое тело и жизнь не ценю, я их, не жалея, на саван сменю. Я клятву даю перед ликом Творца, что верность тебе сохраню до конца. Предстану пред Богом, к Нему воззову, с молитвой Ему преклоняя главу, чтоб Он на царя и на сама воззрев, с их сердца смыл злобу и горечь, и гнев. Услышит Творец изреченное мной: ты будешь пред миром моею женой. Ему Рудабе отвечала: и я клянусь, и да слышит меня судья, один назовется владетелем мне, создатель вселенной свидетелем мне, лишь заль золотой мировой поклеван, венцом и величием, и славой венчан. Меж тем все сильнее любовь их росла, далек был рассудок, страсть близко была. И так это было всю ночь до утра, пока барабан не забил у шатра. Заль начал прощаться, готовиться в путь. Основу он сам, а уток ее грудь. Ресницы у них отекчились водой. Горят они солнце своею бедой. О, светоч вселенной, хоть миг погоди, так сразу над нами еще не всходи. Заль сбросил аркан, зацепив за зубец, прекрасной подруги покинул дворец.